Как я говорила в прошлый раз, для человека принятие решения – это стресс. Если это впервые, если это незнакомо, незнакомое действие, непривычное действие, то это всегда будет стресс. Ваша задача как мастера – снизить уровень стресса, чтобы человек с удовольствием совершил действие. Возражение – это как ниточка такая, соединяющая ваш продукт или вашу услугу и клиента. И если у клиента есть возражение по поводу покупки у вас, да, то есть он не может легко принять решение о покупке, конечно, он испытывает, опять же, стресс. Ваша задача создать такую ситуацию, такую картину мира в голове вашего клиента, чтобы он сам себе продал ваш продукт, сам пришел к выводу, что ему нужен ваш продукт. Никакого насилия, тут никакого впаривания и так далее, да? То есть то, чего очень большое количество мастеров боится. У человека есть какие-то свои убеждения, свои заблуждения, свои страхи. И, наверное, одновременно с этим есть желание, чего он хочет получить. Вы с помощью прогрева приближаете, через свой продукт клиента к его идеальной картине мира. Сейчас вспоминаем все то, что вы изучали ранее, более ранние модули, через опыт, через отзывы, через общение с клиентами, через КСДЭВы, через участие в чатах, о которых я писала ранее, когда вы находитесь вот в поле ваших потенциальных клиентов и понимаете, что пишут люди, да, какие у них есть страхи. Давайте, ну, как пример разберем. Возьму самый простой продукт, самый знакомый и понятный, это торт. И, например, да, какие могут быть возражения при покупке клиентом торта у домашнего мастера? Он может сказать: я не понимаю, из чего он сделан, не понимаю, из чего вы готовите свои торты, нет этикетки, я не буду покупать. Я боюсь, что не довезу торт в такси, или он поедет, или он треснет. И я видела множество фотографий в социальных сетях, как торт привозится вот разломанный пополам. Или, допустим, я боюсь, что переплачу, а в магазине любой торт можно купить значительно дешевле. Это все страхи, это все, ну, как бы реальные возражения, конечно, реальные, да. То есть, если вы активно сидите вот во всех этих чатах, общаетесь с аудиторией, со своими потенциальными клиентами, задаете им вопросы, по факту они вам будут говорить те же самые возражения, их множество. Как вы все это будете отражать? Вы должны понимать, пока у ваших клиентов, потенциальных клиентов, есть эти возражения, они не будут совершать те действия, которые вы хотите, чтобы они совершили. То есть вы хотите, чтобы они купили, никто никогда не будет покупать, переступая через себя, если у него в голове вот куча вот этих вот возражений и страхов. Человек не будет стрессовать. Вот чтобы не стрессовать и пойти по знакомому пути, скажем так, да, он пойдет в магазин или пойдет в кондитерскую, потому что для него это, возможно, более привычно. Если не закрыты эти возражения или убеждения, то уровень стресса, он зашкаливает, человек не купит, вы это понимаете. Вы должны сформировать новую картину мира у своего потенциального клиента, чтобы те выгоды, которые предлагаете вы от покупки, они превалировали над тем уровнем стресса, который человек может испытать. Вот вспоминаем, да, три возражения, о которых я сказала. Не понимаю, из чего сделан ваш торт, нет этикетки, я не хочу покупать, я непонятно, что покупаю, кота в мешке. Что вы тут можете транслировать? То есть это не пост, который вы пишете там один раз, и все, человек должен прочитать. Ну, про это чуть позже расскажу. То есть продукты, которые вы используете в приготовлении торта, например, вы покупаете в специализированном магазине, а на коробку клеите этикетку с составом и КБЖУ. Это закрытие возражений. Если вы это не просто прописываете, если вы это демонстрируете на регулярной основе, то это возражение, которое может сидеть в голове у клиента, я нифига не понимаю, из чего оно там лепит свой торт, оно снимается. Даже вот, ну ладно, чуть позже скажу. Следующий момент, да, я не довезу вас ваш торт. Вы можете как это все закрывать возражение? Укрепление и упаковка торта позволяет его довести без повреждений. Помимо всего, я сама, допустим, ставлю торт в то место в машине, где я считаю самое безопасное, и еще даю инструктаж, там, не знаю, таксисту или клиенту для аккуратной транспортировки торта. Последнее возражение, которое у нас было, что в магазине дешевле. Как можно на это ответить? Ведь большинство мастеров, которые говорят, ой, а там у Васи, у Пети в магазине, в пекарне где-то еще дешевле, и все, и мастер закрывается. Как вы должны на постоянной основе транслировать, прогревать аудиторию и снимать это возражение? В магазине дешевле потому, что это что? Это массовое производство, и уровень качества ингредиентов не соответствует тому уровню качества, который использую я. Еще время, которое я трачу на приготовление торта, да, это может быть дизайн эскиз, это выпечка коржей, это приготовление декора, это сборка, это процесс. Если вы делаете торт ежедневно, вы должны показывать ежедневно этот кропотливый процесс. Не просто прописал где-то опять, да, я повторюсь, пост. Я на приготовление торта там, и декора потратила 3 суток. Это, ну, как бы дойдет человек, не дойдет, непонятно. Это нужно транслировать. Благодаря вашим действиям у людей, у потенциальных клиентов возникает новая картина мира. Да? Что возникает? Ага, я знаю, с чего она готовит. Ага, она клеит этикетку. Я знаю, что уже как довести этот торт в такси, потому что и мастер берет на себя ответственность, она консультирует и так далее, и сама ставит торт и гарантирует сборка торта, упаковка, что она оставит торт в неприкосновенном виде и так далее. И да, я переплачиваю за торт, я могу купить дешевле в магазине, но я плачу за качество, за эксклюзивный дизайн, за, допустим, ну, не знаю, вкус, начинку и прочее, то, что соответствует моему представлению о прекрасном торте, о самом лучшем торте на свете. И вот она, картина мира меняется. Да? То есть у человека было возражение, что от «я никогда не покупала у частного мастера и не собиралась, потому что не была уверена в качестве торта» и так далее. А теперь я буду покупать, например, там, только у Жени Волковой, потому что я уверена и в ее продукции, и по составу, и по сборке, и по доставке, и вкусном уже знаком и любим. То есть мы меняем картину мира в головах наших клиентов, от потенциальных до уже реальных. Это нужно транслировать не через пост, еще раз скажу, который там один раз, не знаю, в полгода появляется, а через регулярные прогревы, чтобы клиенты сами приходили к выводу о том, что мы хотим донести. Помните про эмоции? Я вот очень часто говорила про эмоции. Все пишут, вызовет наши пряники, наши торты вызывают восторг, там, не знаю, вау-эффект, восхищение и прочее. И мастера это пишут прямо под каждой фотографией, в каждом посте. А на самом деле, что это нужно сделать? Вы как будто навязываете человеку, что он вызовет ваш там торт или пряник вау-эффект. Но человек это не видит, он не может это, ну, скажем так, в своей голове это сложить. Он сам не принимает эту реальность вашу, потому что она просто написана. Нужно, чтобы клиент это сам понял через правильный контент. Это работа такая со смыслом, и в первую очередь вам надо понимать, что клиента не устраивает, и какое будущее, допустим, да, он хочет. Немножко высокопарно, однако, вы должны сфокусироваться на этих точках А и Б, да, то, что он, допустим, какую проблему имеет, и как он хочет ее решить, точнее, вот конечный результат, и понять, большая ли пропасть между вот этими точками. И как ваш продукт, его позиционирование может сократить эту дистанцию, сделать точку А, ой, точнее, точку Б такой максимально реалистичной и реальной. То есть понимаем, что им не нравится, клиентам вашим, и чего бы они хотели получить. В продолжении разговора про торты, так уж, да, сегодня сложилось, мы сегодня про торты все время говорим. Представим, что планируется день рождения у ребенка, классика жанра. Что может клиента разочаровывать или тревожить? Что торт будет каким-нибудь банальным, как в магазине, да? Это не место для фотосессии, просто торт как торт на какой-нибудь пластиковой подложке, такой советский дизайн. Человека может это тревожить? Он может прям вам написать об этом? Нет, об этом надо разговаривать с человеком и выяснять его потребность, его запрос. Как ваш продукт может поменять реальность клиента? Высокий, стильный торт, с которым хочется сфотографироваться, такая идеальная картинка для Инстаграма. Собраны любимые герои малыша. Он такой, допустим, раньше никогда не видел. Или торт, как у детей, там, не знаю, представителю шоу-бизнеса. Фантастическое какое-нибудь завершение вечера, действительно фантастическое завершение вечера. Торт, с которым хочется сфотографироваться, с которым хочет сфотографироваться каждый гость, и о вашей вечеринке будут говорить еще очень долго. Разное позиционирование, то есть человек хочет, чтобы торт был какой-то супер кульминацией праздника, но с тортом из магазина он этого не достигнет, то есть это его боль. Он не может с помощью магазинного торта сделать то, что было у детей там, шоу-бизнеса, да, представителей шоу-бизнеса. Потому что такие торты не продаются в магазине, и об этом надо упоминать, если вы делаете такие торты. То есть к каждому продукту, естественно, свое собственное описание, свое собственное закрытие потребностей, да, то есть тут я говорю про торт, вы говорите про свой продукт. Это может быть и бента, это может быть кейк to go, это могут быть пряники, зефирные цветы, шоколад и так далее, вообще все что угодно. Для любого события, у любого события, у любого сегмента целевой аудитории есть боль, и есть желаемая точка Б. Вот как ваш продукт может сократить дистанцию до этой желаемой точки Б. И последний момент, о котором нельзя не сказать. Мы не можем влиять на людей, пока мы не станем для них авторитетом. Проанализируйте себя и чьими советами вы сами, к чьим советам вы сами прислушиваетесь. Ведь очень часто так бывает, что на вас влияют те, кто к вам просто-напросто ближе, но не всегда эти люди экспертнее в той или иной сфере. И я могу вообще, не знаю, 1000 часов вам наговаривать про экспертность, про опыт, про продажи и так далее. Но может прийти, условно, там, ваша мама и сказать: все это хрень, я жизнь пожила, я знаю, как это нужно, все, бросай это дело, не нужно тебе учиться, продавай как по старинке. Это ее аргументы, да, там, типа, я пожила, я знаю. На все времена причем, да, такой аргумент, типа, я старше, я умнее. У меня, ну, не буду лукавить, папа такой, он военный, он никогда не занимался предпринимательством и вечно давал советы, как делать, точнее, наверное, как не делать. И все сводилось к тому, что не делай, не лезь, это не твое, это там, я не такое, тебе не надо. Но я вовремя отделила моменты экспертности и страхи, которые есть в людях, и вам тоже рекомендую, прежде чем слушать чей-то совет, проанализировать, с какой стороны он дан. С позиции страха, даже, наверное, с позиции защиты или с позиции экспертности. Чтобы вызывать доверие к вам, это процесс такой достаточно долгий. Нужно демонстрировать через ваши результаты, через ваши достижения, через ваши ценности, взращивать вот этот авторитет в лице, в глазах, точнее, вашей аудитории, ваших подписчиков. Как вы, наверное, уже понимаете, я вас плавно подвожу к раскрытию личности, к раскрытию вашей экспертности, ну, наверное, больше к личности. Очень хочу, чтобы вы усиливали свой продукт правильной демонстрацией себя, чтобы вы стали авторитетом для своей аудитории. Вы сможете продавать через авторитет легче, это вообще ни для кого не секрет, почему блогеры, допустим, зачастую продают не совсем качественный продукт, но лояльность аудитории, она зашкаливает, потому что есть доверие, и блогер, он для своей аудитории авторитет. Ваша задача, вы должны нравиться. Это только через себя. То есть продукт продуктом, но вы как мастер должны нравиться вашей аудитории. Аудитория должна, точнее, аудитории должно откликаться то, что вы делаете. То есть у вас должны быть схожие ценности. Они начнут вам доверять. И вы в итоге станете для них авторитетом. А продавать на авторитете, запутанно сказала, продавать с высоким авторитетом, с сильным авторитетом куда легче, чем просто продукт. Вот сейчас вы увидели, мы уже много модулей с вами прошли. Кто-то останется на уровне стратегии магазина, да, когда в профиле появляется только продукт, закрытие потребностей, закрытие каких-то возражений только через демонстрацию продукта. Кто-то пойдет дальше. Если вы захотите уйти в продажу услуг, на это обучение, это наставничество, то тут нужно внедрять себя и надо влюблять вашу аудиторию в вас. Продуктов идентичных на рынке очень много, но люди в итоге выберут того мастера, того наставника, с которым им комфортно. То есть реально есть очень много талантливых мастеров. Есть те, которые себя не показывают, и есть те, которые не схожи с вами по каким-то ценностям. И вы к ним не пойдете, ну, потому что вам нету ничего общего. Вы должны стать авторитетом для своей аудитории, и пусть это для вас будет вот задача на ближайшее время. Пусть это будет не сильно быстро, но вы должны понимать, что продукт продуктом, он будет продаваться, если вы будете вести там по стратегии ведения магазина. Но если вы хотите продавать много, без включения себя, это будет сделать довольно сложно.